19. Я до сих пор не могу поверить в этот подарок судьбы. Леди Гренвилл и ее тетушка уехали из Гренвилл-парка, а лорд Гренвилл остался дома. Как же я благодарна небесам за его простуду! Все последние недели я медленно, но неуклонно приближалась к своей цели и все же не надеялась, что смогу продвинуться очень уж далеко. Единственным недостатком моего плана мне видится его неспешность, но я уже столько ждала то одного, то другого. Кажется, вся моя жизнь в последние годы состоит из одного только ожидания. Подожду я и теперь. Ошибка может стоить мне очень дорого. И все же, как не радоваться этой приятной неожиданности, которая сэкономит мне один или два месяца? Конечно, было бы лучше, если бы в доме больше никого не было, но другие гости не смогут мне помешать. Остается еще вездесущая экономка. Вот уж поистине настоящий страж этого дома. Порой мне кажется, что она следит за мной, будто что-то подозревает, но я тут же успокаиваю себя тем, что это просто невозможно. Навряд ли миссис Даррем умеет читать мысли. Иначе меня ждала бы участь нашей Бет. Владелица дневника улыбнулась, вообразив себе, как убегает по коридору Гренвилл-парка от ерези... Владелица дневника улыбнулась, вообразив себе, как убегает по коридору Гренвилл-парка от разъяренной экономки, вооруженной кинжалом или более прозаичным кухонным ножом. Ну нет. Как бы прозорлива ни была миссис Даррем, она ни о чем не догадается, пока не будет слишком поздно. А теперь надо спрятать дневник и отнести лорду Гренвиллу поднос с чаем и свежими булочками.